«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Каждый человек в этой жизни имеет особенную склонность к чему-либо. А что же любил в мирской жизни наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям? К чему же он был привязан, к чему склонялся в своей мирской жизни? Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «В этой мирской жизни Аллах одарил меня любовью к женщинам и к благовонию». То есть благовоние, духи, ароматный запах – это одно из самых любимых мирских благ для пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Несомненно, любовь к приятному запаху – это свойство, врожденное в нормальном здоровом человеке. Когда природа человека непорочна, а человечность его совершенна, то без сомнений такой человек будет очень любить благовоние, как и наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, и с неприязнью относиться к дурному запаху. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассаляма, не допускал того, чтобы от него исходил неприятный запах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не ел даже чеснок, лук и те растения, которые издают неприятные запахи. Когда же пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили про это, он сказал: «Я человек, который шепчет». То есть я человек, который шепчу с моим Господом, обращаясь с мольбой к Нему, и ко мне не спосылаются ангелы. Поэтому я не хочу, чтобы от меня исходил неприятный запах. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه عطر وطيب طبيعي. Аллах сделал тело пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, ароматным и душистым по его природе, и даже пот пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, был ароматнее благовония. Каждый человек знает, как пахнет пот, а пот посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, был приятнее, чем благовоние. Выделялся пот пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, обильно. Однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, спал в доме Умму Саляма, то Умму Саляма пришла с бутылкой и стала набирать в бутылочку пот, который капал с локтя пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. В это время посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, проснулся и сказал: «Что ты делаешь, о Умму Сулайм?» Она ответила: «О посланник Аллаха, мы ставим эту бутылку среди нашего благовония, и оно самое лучшее». А в другом предании говорится: «Мы этим потом умощаем наших детей для бараката или для испрашивания благословения». Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ей сказал: «Ты угадала». Одним из красивых суннатов, связанных с благовониями, является и то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, нас учил не отвергать благовоние. Тот человек, которому преподнесли благовоние, будь то подарок или средство для умощения, не должен отказываться от него, потому что это является благоденствием от Аллаха. Также пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, очень старался привлечь благовоние, будь это куплей или употреблением. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, использовал миск, говоря при этом: «Миск – это самое лучшее благовоние». Также пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, использовал анбар, фадия – это цветы, которые называются хинна, малиновка, базилик, ароматическое растение. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Тому, кому дали благовоние, пусть его не отвергает, поистине благовоние из рая». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, с его ароматным запахом тела старался использовать благовоние. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, благодаря ароматному запаху своего тела, был узнаваем людьми, мимо которых он проходил. Ведь пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, имел особо приятный запах, никому не принадлежащий, кроме него. Даже тогда, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, гладил голову какого-нибудь ребенка, проходя мимо него, а это он делал всегда, то семья этого ребенка, субханаллах, по возвращении малыша домой, легко узнавала, что он проходил около пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, ведь от ребенка исходил приятный запах. То есть они, чувствуя запах ребенка, сразу понимали, что этот ребенок проходил около пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и при этом пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, погладил его голову. من الأشياء Одной из важных вещей для человека по сунне с благовонием является умощение во многих местах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очень большое значение придавал благовониям. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, собирался совершать умра, он умощался. Когда готовился к намазу, умощался. Когда выходил на маджлис мусульман, он умощался. В праздники он умощался. Естественно, человеку нужно использовать благовоние перед намазом или перед выходом в общество. Сунна также жене умощаться для мужа. Также сунна и мужу умощаться для жены. Можно сказать, что благовоние является постоянной сунной. То есть человеку желательно постоянно иметь приятный запах. Как бы человек ни старался, старание в благовонии никогда не может быть чрезмерным. Красиво то, что сунна благовония очень проста. Умощение совершают многие люди. Когда человек сделает намерение следовать пророку, саллиллаху алейхи вассалям, то поймет, что сунна является связью между ним и пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и почувствует, что в нем есть то, что любил пророк, алейхиссаляту вассаляма. И нет сомнений в том, что тот, кого любит пророк, саллиллаху алейхи вассалям, того любит и Аллах. Фашуури, аннани л'ан, ва ана мутатайиб мутааттир, фи халатин. И то, что я сейчас, умощенный благовониями, нахожусь в состоянии, в котором меня любит Аллах и любит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, мне на самом деле дает понимание и ощущение истинного наслаждения словами Аллаха. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.